Им требовалось время, чтобы переварить мое сообщение. Однако тот, что выглядел постарше, техник Паршин, довольно быстро взял себя в руки. «Как здесь оказался Рэндбол?» Я кратко описал им сложившуюся ситуацию, умолчав лишь о своей роли в изменении курса. И теперь не без напряжения ждал, как они отреагируют. «Так вы из мятежников?» Оба они попятились. Заметив, что рука Паршина ищет на поясе отсутствующее оружие, я слегка передвинул излучатель так, чтобы его было видно. «Нас всего трое, с вами пятеро. Слишком мало, чтобы убивать друг друга из-за коморских расприй. Все, что разделяло нас, осталось по ту сторону барьера. На Адре другой мир, другая жизнь. Конечно, вы можете продолжать свой путь самостоятельно, но прежде подумайте вот над чем. Вместе у нас гораздо больше шансов здесь выжить». «Мы должны все это обсудить». Я не возражал. Ежесекундно оглядываясь на мой излучатель, они медленно побрели к своей шлюпке. Зря я им все сказал. Внутри у них наверняка есть оружие. Они производят впечатление неглупых людей. Если решат остаться, у нас появятся первые соратники. Со временем, может быть, даже друзья. Именно поэтому важно, чтобы они приняли решение, зная все обстоятельства. В одиночку никому здесь не выжить. Наверное, ты прав. Пока что они как будто не собираются ничего предпринимать. Не пойму, что происходит с излучателем. Все время пляшет стрелка индикатора. На Адре слишком велика ионизация воздуха. Из-за этого все энергоносители быстро выходят из строя. Тут вообще с энергией творится черти что. Но тогда могут остановиться все наши вспомогательные устройства, механизмы. Перестанет действовать оружие. Конечно, здесь простой мир. Мельсон определил его как 18 век по земному летоисчислению. Если это так, то скоро энергии у нас не будет вообще. В этом я уже почти не сомневался. Нам не позволят явиться сюда с мощным оружием иного мира. Все должно быть справедливо в таких поединках, как сказал мне однажды Мстислав. Я с трудом представлял нашу жизнь без бесчисленных устройств, приборов и механизмов, делавших ее легкой и приятной. Теперь каждые рабочие руки приобретали особую ценность. Если здесь нет гуманоидных поселений, мы обречены. Я с нетерпением ожидал решения Паршина и его компаньона. Наконец они пригласили нас на свою шлюпку для окончательных переговоров. В общем, они решили объединиться с нами, потребовав заключить официальный договор о сотрудничестве, на что я охотно согласился, подивившись про себя, насколько сильна в современном гражданине Камора страсть к бумажкам. Только сила могла обеспечить в новых условиях выполнение любых соглашений. Я это уже понимал, они нет, и это давало мне известное преимущество. Неясным оставалось лишь то, на чьей стороне окажется в конце концов эта самая сила, если рана стрима станет хуже. Для подстраховки я включил в договор пункт о руководителе экспедиции, право на назначение которого оставлял за нашей стороной. Здесь суровый мир, мы не раз будем вынуждены защищать собственную жизнь. В этих условиях слишком многое зависит от дисциплины. В конце концов они согласились с моими доводами. Я произвел на них впечатление человека, у которого есть определенные цели, который знает об Адре гораздо больше, чем говорит. Тот, кто попадает в незнакомую обстановку, обостренно чувствует одиночество. Хотя их было двое, они казались слишком разными и заметно тяготились обществом друг друга. Наверное, каждый из них рассчитывает найти у нас нечто более подходящее для себя. Подписание договора решили отметить праздничным ужином. В их шлюпке продуктовый НЗ оказался полнее нашего. На столе появились замороженные овощи и холодное консервированное пиво. Вряд ли после того, как кончится неприкосновенный запас, нам удастся когда-нибудь еще отведать подобные деликатесы. С тревогой я ожидал появления Елен, понимая, насколько усложнится наша жизнь, если на Адре не окажется других людей. Одна женщина и трое здоровых молодых мужчин. В памяти сама собой всплывала сцена нашей встречи на Хитаке. «Вы говорили, вас трое. Где же третий?» – не выдержал, наконец, Паршин. «Ну, это сюрприз. Мы хотим внести свою лепту в общий ужин. Скоро вы увидите нашего лучшего повара». К сожалению, сюрприз получился именно таким, как я и предполагал. Когда у отверстия в скале появилась Элен с подносом, уставленным дымящимися блюдами, я понял по застывшим, потрясенным лицам наших новых знакомых, что проблема у меня теперь появится намного больше, чем я предполагал. Элен отделяла от нас 100 метров. Ей еще предстояло спуститься со скалы вниз, и пока она преодолевала это небольшое расстояние, в шлюпке из-за нее уже вспыхнула первая ссора. Начал, конечно, Паршин. Он присвистнул и довольно нагло уставился на меня, задал идиотский вопрос. «Чья это женщина?» «Что значит чья?» Я спросил, кому она принадлежит. «Есть у нее здесь муж или любовник? Насколько она свободна?» «Наверное, она сама должна отвечать на подобные вопросы, если захочет, конечно». «Здесь становится все интереснее. Не скажете ли вы, как она оказалась на Рэндболле?» «А какое это сейчас имеет значение?» «Вообще-то никакого. Но хочу вам напомнить, что в заключенное между нами соглашение не вошел пункт об этой женщине». «Она же не вещь, чтобы ее обсуждать». Я почувствовал, как во мне закипает гнев, и все же сумел сдержаться, понимая, что Паршин только и ждет повода с моей стороны, чтобы затеять ссору и постараться изменить неудобные для него статьи договора. С другой стороны, если немедленно не поставить его на место, то опасаться мне придется не только за Элен. Я почти не сомневался в исходе стычки, коль скоро до нее дойдет дело. Физически Паршин выглядел намного сильнее меня. Тренировался он наверняка регулярно. В Каморскую гвардию даже на должность техников брали только людей со специальной боевой подготовкой. Тем не менее, выбора у меня не оставалось. Рано или поздно нам придется выяснить этот вопрос древним и весьма эффективным способом. Единственное небольшое, чисто психологическое преимущество, которое у меня еще сохранялось – начать первым. Впрочем, за этими трезвыми рассуждениями я чувствовал, как меня переполняет едва сдерживаемый гнев и совершенно неадекватная дурацким вопросом этого мужлана ярость. Словно невидимые щупальца вползли снаружи, наполнив все мое существо неудержимой злобой.